Нила Юсуфу. Теперь засну наверняка. Конечно. Проследите за тем, чтобы меня разбудили не позже, чем за полтора часа до посадки. Я об этом позабочусь. Желаю приятного отдыха. Джордана задумчиво посмотрела на него. Спасибо. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за шторой, и только тогда снова опустился на свое место рядом с Дианой. Секретарша зашевелилась, слегка поменяв положение, но глаз не открыла. Юсуф посмотрел на часы, затем в окно. Оставалось еще 11 часов лету. На этот раз он уже зевнул в открытую и закрыл глаза в надежде хоть немного поспать. Air France знала свое дело. Ее ложе было огорожено ширмой, такой же, за которой обычно отдыхает второй экипаж во время многочасовых беспосадочных перелетов. Шторки на иллюминаторах опущены, в кабине стоял полумрак, Джордана с удовольствием вытянулась и накрылась одеялом. Лежа без движения, она терпеливо ждала, пока начнет действовать снотворное. Все тело ныло, протестуя против взваленной на него нагрузки. В ушах у нее все еще стоял рев мотора и свист ветра, летящего навстречу мотоциклу на предрассветной дороге в Канны. Она попросила Жерара высадить ее у вокзала в центре города. Там всегда можно было взять такси. Джордана предложила ему деньги, но он отказался. «Ты и так мне много дала». «Спасибо». Он снова запустил двигатель. «Разыщи меня, когда будешь в Сент-Тропе». «Непременно. И еще раз спасибо». Он забрал у нее шлем и закрепил на заднем сиденье. «Пока. До свидания». Он сорвался с места, и Джордана смотрела вслед, пока мотоцикл не завернул за угол на дорогу, ведущую к морю, а потом направилась к стоянке и взяла такси. Было уже совсем светло в начале шестого, когда она вошла в свою спальню на вилле. Чемоданы полностью собранные, но раскрытые на случай, если она в последнюю минуту захочет что-нибудь доложить, стояли у стены. На тумбочке прислоненная к ночнику записка от секретарши. Запись сухая и краткая в стиле Дианы. Отъезд с виллы в 9. Отправление из Ниццы в Париж в 10. Отправление из Парижа в Лос-Анджелес в 12. Предполагаемое прибытие. Время в Лос-Анджелес 16. Тихоокеанское время. Джордана снова посмотрела на часы. Если она хочет в 7 утра позавтракать с мальчиками, ложиться не имеет смысла. Лучше уж поспать в самолете. Она прошла в ванную и достала из аптечки пузырек с лекарством. Положив таблетку дексамила в рот, запила ее пригоршней воды из-под крана. Это поможет продержаться до вылета из Парижа. Она начала медленно раздеваться. Обнаженная подошла к большому зеркалу, встроенному в стену туалетной комнаты. На груди остались синяки от пальцев Жерара, но не слишком яркие. При электрическом освещении вообще не видно, а при дневном поможет тональный крем для тела. Живот все еще плоский, на бедрах ни капли лишнего жира. Она положила руку на лобок и, аккуратно разобрав светлые волосы, принялась себя разглядывать. Озноб пробежал по телу Джорданы, когда она вспомнила, как овладел ею чернокожий. Даже предположить никогда не могла, что способна столько раз достигнуть оргазма. Она снова повернулась к аптечке и достала оттуда месанджил. Ванна теперь не помешает, даже наоборот может принести облегчение. Пока она готовила раствор, мелькнула мысль, а вдруг у чернокожего какая-нибудь венерическая болезнь? Такую возможность исключать нельзя, в особенности зная, что он бисексуален. Где-то писали, что гомосексуалисты скорее подвержены всякого рода инфекциям. И снова потянулась к аптечке. На этот раз проглотила две таблетки пенициллина и положила пузырек в сумочку, чтобы принимать в течение ближайших нескольких дней. Дексамил выполнил свою задачу, и, приняв ванну, Джордана сразу встала под